Глава 18. Спиритические сеансы. Накопитель силы. Накопитель умерших. Я была в ужасе. Ее лицо разнесло до неимоверных размеров, и оно вдруг получило фиолетовый оттенок. Руки и ноги выглядели как бревна, из носа текла кровь. Но самое ужасное, что было в этой картине, это мое энергетическое видение. Ее пили. Пили ее силу, жизнь и здоровье. Две агрессивно настроенные субстанции с величайшим умением делали свое дело. Пытались, толкая друг друга, занять место в ее теле. Жуть! И пока они завершали этот ужасный процесс, не упускали возможности поесть ее изнутри. Мне ужасно надоели эти эксперименты новичков, которые, ничего не понимая в магии, тащатся на могилы, совершают страшные ошибки, не понимая работы технологии, суют свой нос в мир бесконечности и мрака. Или еще лучше, идут по приказу специалиста сделать ритуал. Но это бестолочь, хотя бы не новичок. Сама практикует. Как можно было вляпаться в такое дерьмо? Глядя на нее, волосы шевелятся. Ее дерут на две стороны. Она этого даже не видит. Одна из субстанций вся в струпьях свисающей кожи. Это первый признак, что еще и вирус подхватит моя девочка. А это серьезный удар по иммунитету. Вторая мужского пола. Больше походит на рыбу-прилипалу. От тела не оторвешь. Да и вообще, все, что цепляют на могилах, чистят и убирают там же. Лихорадочно собираю свой походный саквояж. Сегодня, как у скорой помощи, экстренный вызов. Я в бешенстве. Мы уже говорили неоднократно, что спиритизм не ее. Вызывая кого-то из мира мертвых, нужна точность, а не разгильдяйство. Но не можешь запомнить мелочей, не лезь. Сколько раз говорить, что человек, делающий спиритические сеансы, должен высчитывать все до миллиметра, включать занудство и мелочность. Полмиллиметра в другую сторону — и катастрофа. Время идет, и часть его уже упущена. На кладбище на сеанс тоже не поедешь, когда вздумается. Есть определенное время. С полуночи до трех. Если усилить компонентами, то можно с 9 вечера. Сегодня такой случай. Каждая минута на счету. Летим. Дождь, ветер, мрак. Я не могу ей не помочь. Столько лет знаем друг друга, хотя и не работаем вместе. Я одиночка. Теперь нужно найти подходящую могилу. Кладбище не дает. Оно так же, как и я, в бешенстве. Не любит людей, которые лезут не в свое дело и совершают ошибки. А спиритический сеанс, который она пыталась сделать, это даже не ошибка, это катастрофа. Неуважение к квадратуре — это серьезно. Вот он в наказуемости уже включен. Теперь еще и договариваться нужно. Моя кожа вибрирует, и волосы встают дыбом. Места не дают. Ветер валит с ног. Синяк на ноге обеспечен. Ударила калиткой от ограды. Куртку порвало. Собрала на лицо всю паутину пауков вместе с ней. Зазывы с разных сторон. Вой стоит такой, что кровь стынет в жилах. Прибила бы эту засранку. Иди найди нужную могилу, когда за спиной такой подарок. Помеховых элементов — тьма. Еще и субстанции упираются, как будто чувствуют, что конец их власти близок. Она еле идет. Да, все нашла. Но это только начало. Она не знает, как страшно выводить и исправлять такие ошибки. Могила есть, договорилась. А вот теперь работа. И ждет ее в прямом смысле ад. Самое серьезное в нашей работе, когда нужно применять, это страшное слово «горизонталка». И сегодня она для нее. Я договорилась с умершим, ее пустят. Теперь нужно лечь на могилу, и я буду работать. Если это усиление, то терпимо. Лицо прикроют и тело. Происходит чистка всего человека, и встает он, избавившись от негатива. Но такие безобразия, когда, не умея или совершая ошибки, человек берется делать спиритический сеанс, исправляются по-другому. Я ее еле уложила. Субстанция бушует, ее трясет и поднялась температура. Открываю сферу. Связь с умершим, который будет все исправлять вместе со мной. И начинаю ее закапывать. Набрасывать сверху могилы и нее, холм земли. Сегодня самая жесткая форма. Нужно отсоединить субстанции, иначе все, конец. Ее голова прикрыта, чтобы земля не попала в рот. Пока она под своеобразным покрывалом, нужно срочно составить ей протекцию. Уж это придется как следует попросить у квадратуры, чтобы ей не досталось. Столько телодвижений из-за одной глупости, жесть. Сегодня я довольна собой. По телу разливается умиротворение. Как ответ на мои действия, природа затихает. В очередной раз замечаю, что квадратура как будто дает некое окно, возможность помочь. Если идет дождь, он прекращается. Если ветер затихает. И всегда это время от начала и до конца сеанса. А потом все возвращается в обычный ритм. И сегодня не исключение. Открываю свое сокровище. Вытираю ей сопли и слезы. Ничего нового. Субстанции нет. Секреты по их убиранию остались со мной. Может, хоть на одну глупость станет меньше в этом мире. Я всегда надеюсь на это. К сожалению, экспериментов меньше не становится. Температура ушла вместе с субстанциями. Отеки потихоньку спадут. Жаль, что компонентов для увеличения количества извилин еще не придумали. Сидя в машине, закрываю глаза. Как хочется после холода просто лечь под одеяло и ощутить тепло. Вся жизнь — сплошное напряжение, особенно работа. Вечный контроль себя и своих действий. А сейчас домой. На протяжении своей жизни я встречала множество людей, которые пытались поэкспериментировать с миром мертвых. Человека влечет любопытство. Не обладая достаточным количеством знаний, он все равно пытается совершить те или иные действия, не задумываясь над тем, каким последствиям она может привести. Интерес подогревают фильмы ужасов, в которых так ярко показывают контакты живых и мертвых. Но в фильмах все основано на видении режиссера, который, придумывая свои яркие картины, хочет привлечь внимание человека к фильму. А в жизни все по-другому. Та красота, которую вы наблюдаете с экранов телевизоров, встречается в мире мертвых достаточно редко. Женщины в красивых старомодных платьях, привлекательные мужчины в шикарных смокингах — это все иллюзия. Если вы действительно повстречаете выходца из мира мертвых, то он произведет на вас достаточно неизгладимое впечатление. Струпьями висящая кожа, отсутствие частей тела, вытекающий мозг или видоизмененные, выходящие наружу органы. Причем все это может сопровождаться отвратительным трупным запахом. Поэтому если вы морально и физически не совсем готовы увидеть истину, не спешите туда совать свой нос. Правда жизни может оказаться не такой красивой, как вы представляли. Нормальный специалист никогда не будет торопиться учить вас умению проводить спиритические сеансы. Зная о последствиях, он будет предостерегать от непоправимого. Но интерес к миру мертвых и любопытство человека всегда брали свое. Не получив нужной информации, люди пытаются самостоятельно вторгнуться в мир, в котором они ничего не понимают. Им проще решить для себя, что раз их не учат, значит, не знают или не видят. Этот вывод делается чаще всего. Где же черпать информацию, как провести спиритический сеанс, если специалист не рассказывает? Ну, конечно, в интернете. Или еще лучше, можно посмотреть программы про экстрасенсов, где они так красиво машут свечами и ножами. Поймите одну простую истину. То, что вы видите снаружи, выглядит достаточно просто, но это не значит, что вы видите всю технологию полностью. Специалист работает не только инструментами, но и собой, своей энергетикой, сопутствующими компонентами, проговаривает про себя определенные фразы и слова. Это все вы никогда не увидите и не услышите. Это таинство, которое каждый мастер оставляет для себя. Вот и получается, вы посмотрели, ночь, кладбище, могила, взяла свечу, два раза махнула ножом, три раза провела по кругу. Ну что тут сложного? Вы увидели только верхушку. Идете, делаете, в результате. Нацепляли мертвых, кучу проблем и пошли домой. Жесть полная. Всегда нужна достаточно весомая причина, чтобы вызывать умершего. Не потому, что вам было любопытно узнать, как это делается, и не потому, что вы хотели спросить его, как у него дела. Нужен действительно серьезный аргумент. Чтобы умерший понимал, что если бы вы его не побеспокоили, произошло бы что-нибудь ужасное. Я практикую больше 30 лет, и за это время повидала многое. Проводя сеансы на кладбище, всегда можно определить, когда ты привозишь человека. Он приехал почиститься или подсмотреть за тобой. Такие люди одновременно пытаются и получить блага, и подсмотреть технологию. Опять же, напомню, они видят только верхушку айсберга, и его объем и глубину они не познают никогда. При проведении спиритических сеансов используют не только свечи и ножи. Зеркала, волосы, ногти, фотографии умерших. Все зависит от сложности задачи, которую вы себе поставили. Может быть, вы хотите вызвать не одного человека, а сразу нескольких. Делается это для того, чтобы увеличить силу и мощь проделываемой вами работы. При таком процессе важна каждая мелочь. Малейшее отступление от технологии может привести к непоправимым последствиям. И потом представьте, вы проводите спиритический сеанс на кладбище. Естественно, этот процесс проходит ночью. Само по себе это уже запрещенное время, в которое живым лучше там не бывать. Есть одна вещь, которую вы должны знать. Сами вы решили что-то проделать или послал вас кто-то совершить некий ритуал. Вы не одни. Кроме того, что вы вызовете кого-то, есть еще умершие, которые будут находиться всегда вокруг вас. Они пришли посмотреть, что вы делаете, чем вы заняты. Когда работу делает специалист экстракласса, у него есть метка, из-за которой мертвые его не тронут, а значит, он может вас защитить. Плюсом идет защита на маленькую квадратуру, на которой вы работаете или вас чистят, значит, всегда есть шанс зайти, проделать работу и выйти без проблем. Если вы пошли самостоятельно, у вас нет защиты, у вас нет метки, вы пища для агрессивно настроенных субстанций. Представьте, что в процессе работы вы совершили ошибку. Первый, кто вас разорвет или прицепится к вам, это те, кто пришли посмотреть. Так что если вы ничего не зацепите на малой квадратуре, то есть могиле, то то при выходе обязательно кого-нибудь заберете с собой, что всегда и получается. И вместо помощи, которую вы ждете от спиритического сеанса, вы получаете множество проблем. При проведении любой работы на могилах специалист должен иметь не только метку и свою защитную форму, но и накопитель силы и накопитель умерших. Накопителем силы является изделие, которое собирает в себя вашу мощь, знания, процессы работы и защиту. Это изделие может передаваться по наследству. Оно обычно передается тому человеку, который будет заниматься практиками, и ваши знания будут переходить из поколения в поколение. Такая вещь позволяет получать познания не только через умерших родственников и сновидения, но и напрямую к носителю этой вещи. Накопитель умерших – это достаточно редкая вещь. Объясню по-простому. Допустим, у вас есть умершие родственники, которые вам помогают. Вы установили с ними контакт через место захоронения, сновидения или фотографии. Они вам помогают. Но когда вы ездите на кладбище к своим родным убирать могилы или на сеансы чистить себя, вокруг вас всегда находится много умерших. Кому-то вы положили цветок, кому-то поправили оградку, а при сеансе воспользовались чьей-то помощью. У вас появляются люди, которые проявляют к вам симпатию. Накопитель умерших служит для того, чтобы собирать в себя ваших сторонников. И получается, что у вас есть помощь не только от своих умерших родных и близких, но и от умерших, которые вам симпатизируют. Это всегда увеличение защитных форм и развитие в жизни. Постарайтесь поменьше искать в жизни приключений и будьте осторожнее в своих действиях. Что любит у нас молодежь? Ну, конечно, дома ночью нужно вызвать либо какую-нибудь пиковую даму, либо, как всегда, Александра Сергеевича Пушкина. До сих пор не встречала никого, кто бы посидел с ним за столом и попил чай. Пиковая дама тоже мужественно хранит секреты вечного выигрыша. Однако все эти игрища очень плохо заканчиваются. Многие ведь используют не только интернет, где есть множество рецептов на проведение подобных действий. Кто-то находит старые записи в потертых тетрадках своих бабушек. Не понимают, что эти записи использовались не для этих глупостей, а для проведения серьезной работы. Отсутствие умения ведет к большим неприятностям. Используя чужие технологии и заветные слова, случайно, без злого умысла, открывают дверь в потусторонний мир, а оттуда заходит без стука и со своими желаниями далеко не Пушкин. Встречала людей, которые прах своих ушедших из жизни родственников хранили дома. Это достаточно неправильная политика. Каждый должен иметь свое место и быть на своей территории, и уж тем более совершать спиритический сеанс при наличии урны. Вещь достаточно серьезная и опасная. Если быть совсем откровенной, то практика проведения спиритических сеансов дома категорически запрещается. Ситуации бывают разные. Мертвые не всегда постоянно находятся на своей территории. Они часто приходят туда, где жили, где находятся их родные и близкие. Кто-то хочет помочь, кто-то просто соскучился. У кого-то стало слишком много негатива, и они торопятся почистить родню. Поэтому мы часто ощущаем кого-то, слышим звуки шагов, хлопанье дверей, шум воды и так далее. Все это позволяет нам сделать вывод, что мы не остались без внимания. Но искусственным путем дергать умерших по своей прихоти мы не должны. Если даже возникает такая необходимость, то лучше это делать не дома, так как при открывании дверей в мир мертвых, при проведении спиритического сеанса могут возникать разные побочные явления. Не нужно рисковать жизнью своих родных и близких из-за праздного любопытства, так как самым серьезным явлением может быть заход агрессивно настроенной субстанции, которую вы случайно можете запустить на вашу территорию. И потом решать эти вопросы будет безумно сложно. Мы очень много говорим о том, как пользоваться помощью умерших родственников. Рассуждаем, как пользоваться квадратурой. А что мы сами можем сделать для наших умерших родных и близких? Что такое память? Почему в народе говорят, что человек жив, пока его помнят? Ведь не просто так сказаны эти слова. Если переложить их на техническую сторону вопроса, то выглядит это так. Как только произошел переход из мира живых в мир мертвых, это то, что я говорила в главе про 9 и 40 дней, включается такое понятие, как память. Оно оставляет умершего на его территории, но не дает возможность исчезнуть в просторах мира мертвых. Чем больше людей помнят человека, не дергают его постоянно, а просто думают о нем, тем меньше шансов у него затеряться в небытие. Когда род угасает, и о человеке помнить некому, связь с миром живых у него заканчивается. Кроме памяти, существует забота и внимание, которую мы должны постоянно оказывать нашим умершим родственникам. Эти формы заботы будут давать ушедшему из жизни возможность понимания нашего отношения к ним. Всегда нужно следить за местами захоронений, приводить все в порядок, высаживать цветы и убирать могилы. Я очень уважительно отношусь к праздникам, в которые люди ходят на кладбище. Хотелось бы только одного, чтобы эти праздники не были единственной возможностью прийти к родне. Возьмите, например, родительский день. Есть категория людей, которые превращают этот праздник в день для ленивых. А это значит, что целый год они не ходят, ни за чем не следят, а в родительский день вспоминают: «Ну да, надо прийти». Это так противно. Они как будто ставят галочку, что пришли. Самое ужасное – наблюдать со стороны, как они ищут могилу, которую они не могут найти. За год они забыли, где она находится. Нужно стараться находить в своем ритме жизни возможность отдавать дань уважения членам своего рода. Кроме памяти и уборки, нужно всегда помнить, что ел и пил ушедший из жизни. Его всегда можно побаловать. Бывают представители рода, которые ушли из жизни очень давно, и вы физически не можете знать, что они любили. Тогда принесите им что-нибудь на свое усмотрение с учетом возраста и пола. Большое значение имеет процесс поминания дома. Не всегда есть возможность сходить в церковь или на кладбище. В этом нет особой необходимости. Главное, что вы помните человека, и вы его поминаете. Еда и питье берется на ваше усмотрение. Ограничений здесь нет. Кто-то поминает в дни рождения ушедших из жизни, а не только в день смерти. Это тоже допустимая норма. Еще раз заостряю внимание на том, что ходить на кладбище беременным и с детьми любого возраста опасности нет. Вы ходите ухаживать за родными, а не совершать какие-то страшные ритуалы. Поэтому они всегда приглядят за вами, почистят и помогут. Энергетика дома всегда пропитывается энергетикой его обитателей. Грязь, которая попадает в нас извне, заносится в дом. Многие удивляются, почему вдруг взаимоотношения в семье резко портятся. Кто-то начинает чаще болеть, пропадает взаимопонимание, отсутствует желание возвращаться домой. Не всегда это связано с такими понятиями, как порча. Негатива становится больше, а если вы еще и любите гостей, то всегда есть люди, которые могут вам позавидовать или обсудить вас. В любом случае, независимо от количества проживающих в квартире, ее нужно держать в порядке не только путем уборки и наведения чистоты, но и путем обработки от негатива. Самым главным показателем загрязненности территории являются увядающие растения и болезни животных. За цветами вы ухаживаете. Они также пропитываются энергетикой вашей заботы. И как бы это парадоксально ни звучало, ощущают ваше внимание. А животные? У большинства людей они есть. Кто-то заводит собак, кто-то кошек, попугайчиков, хомячков. Это абсолютно не важно. Важно то, что мы любим их, заботимся, и они отвечают нам тем же. Животные и растения первые реагируют на возникновение проблем у нас или в нашем жилище. Всегда бейте тревогу, если растения умирают, а животные начинают резко болеть или, еще хуже, погибают. Многие говорят, что кошки ложатся на больное место у человека. Согласна. Но нельзя сказать, что это единственные представители, которые нас чистят с собой. Все наши любимцы участвуют в этих процессах. Выделять кого-то отдельно не стоит. Главное, чтобы было понимание, что нужно должным образом следить за энергетикой в доме, внимательно относиться к малейшим признакам или проявлениям агрессии друг друга. Это тоже является первым признаком, что негатива стало много. Повышается травматизм. На этом фоне могут проявляться резче и чаще ваши умершие родственники. Вы можете слышать посторонние звуки и ощущать чье-либо присутствие. Если у вас нет возможности должным образом обработать квартиру, обратитесь за помощью к умершей родне. Как я уже говорила, это можно сделать через фотографию, не ходя на места захоронения. Всегда будьте внимательны к тому, что может лежать под вашими дверями. Сейчас очень много технологий, когда можно переложить свои болезни или проблемы на какую-либо вещь. Подклады еще никто не отменял. И случайно оказавшаяся под дверью палочка, что-нибудь сыпучее или налитое, может принести массу проблем. Что делать с подкладами, я уже говорила. Главное следить за жильем не только внутри, но и снаружи. В любом случае старайтесь держать все под контролем.